Рука у Шермана ужасно болела в том месте, которым он ударил о решетку. Другой рукой он прижал ее к себе. Сломал? На указательном пальце виднелись следы мышиных зубов. Выступила капелька крови. Заведя левую руку за спину, он вытащил из правого кармана носовой платок. Для этого пришлось немыслимо извернуться. Все наблюдали. Смотрели во все глаза. Он промокнул кровь и обернул руку платком. Услышал, как Тануч говорит какому-то полицейскому: «Это тот, с Парк-авеню, швырнул мышью». Шерман прошаркал в свой угол и уселся на свернутый пиджак. Рука болела уже гораздо меньше, может, и не сломал. Но от укуса в ранку могла попасть какая-нибудь зараза. Он размотал платок, чтобы взглянуть. На вид ничего страшного, крови нет. Опять к нему черный юнец идет. Шерман бросил на него взгляд и отвернулся. Негр сел перед ним на корточки, как прежде. «Эй, ты!» — сказал он. «Знаешь что? Мне холодно!» Шерман попытался не обращать на него внимания, смотрел в сторону. Он сознавал, что на лице у него написано раздражение. Не то. Тоже знак слабости. «Ну, ты! Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Шерман повернул к нему голову. «Какая злобная рожа! Я у тебя пить просил, а ты облажал меня, но я даю тебе шанс исправиться, слышь? Мне холодно. Пиджак давай. Дай мне твой пиджак!» Шерман лихорадочно думал. Выговорить он так ничего и не смог. Отрицательно покачал головой. «Ты чё это? Что-то не больно ты приветлив, мистер убийца? Мой кореш, говорит, видел тебя по телеку. Говорит, ты черного погасил, а живешь на Парк-авеню. Ну что ж, молодец. Только тут тебе не Парк-авеню. Ты понял? Друзьями здесь не бросаются. Понял ты? Ох, нехорошо ты меня кинул. Ох, нехорошо. Но у тебя есть шанс исправиться. Ну-ка, давай мне твой пиджак!» Все мысли исчезли. Мозг пылал. Шерман уперся ладонями в пол, приподнялся и броском встал на колено. Потом вскочил, стиснув пиджак в правой руке. Он сделал это так внезапно, что черный юнец оторопел. «Заткнись!» — услышал Шерман свой голос. «Нам с тобой не о чем разговаривать!» Негр уставился на него пустым взглядом, потом улыбнулся. «Заткнуться?» — переспросил он. «Заткнуться!» Он осклабился и фыркнул носом. «Ну так заткни меня! Эй, вы, микробы, кончайте!» У решетки стоял Тануч. Он смотрел на негра с Шерманом. Негр одарил Шермана широкой улыбкой и оттопырил языком щеку. «Ну-ну, радуйся, живи. Может, еще секунд 60 проживешь на этом свете?» Негр вернулся на приступку и сел, продолжая пристально глядеть на Шермана. Тануч принялся выкликать, читая по бумажке. «Салинас! Гутьярес! Маккой!» «Маккой!» Шерман торопливо надел пиджак, пока враг не подскочил и не завладел им в последний момент. Пиджак был влажный, грязный, вонючий, уже совершенно бесформенный. Пока Шерман надевал его, брюки чуть не свалились вовсе. По всему пиджаку пенопластовые шарики и бегут два таракана, заползшие в складки. Он судорожно стряхнул их на пол. Дыхание еще не успокоилось. Вырывалось шумом. Когда Шерман выходил из камеры вслед за латиноамериканцами, Тануч в полголоса сказал ему: «Видите, мы о вас не забыли. На самом деле ваша фамилия стоит в списке на 6 человек дальше». «Спасибо», — сказал Шерман, — «я вам очень благодарен». Тануч пожал плечами. «Мне проще вас отсюда вывести, чем потом выметать». Кругом было полно полицейских и задержанных. У стойки, той самой ангельской, Шермана встретил тюремный чин, надел на него наручники, причем сзади, и поставил в очереди с латиноамериканцами. Штаны беспомощно болтались на бедрах, подтянуть их не было никакой возможности. Шерман все время оглядывался, не дай бог, тот черный юнец окажется у него за спиной. Но нет, в маленькой очереди он был последним. Тюремный чин повел их вверх по узкой лестнице. Наверху было еще одно помещение без окон. За обшарпанными металлическими столами сидели еще несколько тюремных чинов. Позади столов опять камеры. Эти были поменьше, погрязнее и не такие сверкающие, как кафельные вольеры внизу. Видимо, настоящие тюремные камеры. На первой красовалась облупленная табличка с надписью «Только мужчины, 21 и старше, 8-10 человек». 21 и старше было перечеркнуто фломастером. Всю очередь завели в эту камеру. Наручники не сняли. Шерман не отрывал взгляд от двери, через которую их вели. Если приведут того негра и запустят в маленькую камеру с ним вместе, он... Страх сводил с ума. Пот лил градом. Ощущение времени Шерман утратил. Чтобы помочь кровообращению, он низко опустил голову. Наконец их вывели из камеры к двери из стальных прутьев. По другую сторону двери Шерман увидел очередь задержанных, сидящих на полу в коридоре. Коридор был в метр шириной, не больше. Один из задержанных был белый, парень с огромным гипсом на правой ноге. На нем были шорты, так что гипс был виден целиком. Парень сидел на полу. Прислоненные к стене костыли стояли рядом. В дальнем конце коридора дверь, у двери полицейский. С внушительным револьвером на боку Шерман отметил, что это первый револьвер, который попался ему на глаза с тех пор, как он здесь. Когда задержанный проходил в решетчатую дверь, наручники с него снимали. Шерман опустился на пол у стены вместе с остальными. Дышать в коридоре было нечем. Окон не было. Стоял люминесцентный туман, жара и вонь от чрезмерного скопления тел. Мясорубка. Сток скотобойни. А дальше что? Дверь в конце коридора отворилась. Чей-то голос сказал: «Лантье!» Сержант, находившийся в коридоре, отозвался: «Понял! Лантье!» Парень с костылями завозился. Сидевший рядом с ним латиноамериканец помог ему встать. Он прыгал и балансировал на здоровой ноге, пока, наконец, не вставил подмышки костыли. Да что же, интересно, он мог натворить в таком состоянии? Полицейский распахнул перед ним дверь, и до Шермана донесся голос, выкликнувший несколько цифр, а затем: «Герберт Лантье! Адвокат, представляющий Герберта Лантье!» Зал суда. На том конце стока был зал суда. К тому времени, когда подошла очередь Шермана, он пребывал в полуживом, отупелом и горячечном состоянии. Голос за дверью произнес: «Шерман Маккой!» Полицейский внутри повторил: «Маккой!» Держа рукой брюки, Шерман зашаркал, волоча ноги, чтобы не потерять туфли. Перед ним открылся ярко освещенный современного вида зал, где расхаживало множество людей. Судейский помост, столы, стулья — все было выполнено из светлого дешевого дерева. В одном конце народ клубился около судейского стола на помосте, в другом были места для зрителей, и там тоже клубился народ. Как много людей, какой яркий свет, гул голосов. Судейский помост отделен от зала барьером, тоже светлого дерева. У барьера стоял Киллиан. Он здесь. В своем модном костюме выглядит свежим и щеголеватым. Улыбается. Этакой бодрой улыбкой, с какой обычно смотрят на инвалидов. Шаркающей походкой Шерман подошел к нему, остро сознавая, до чего у него жалкий вид в грязном и намокшем пиджаке, свисающих брюках, облепленный пенопластовыми шариками, в мятой рубашке и туфлях без шнурков, сам чувствовал, что от него исходит запах грязи, отчаяния и ужаса. Выкликнули какие-то цифры, затем Шерман услышал свою фамилию, потом Киллиан произнес свою, и судья спросил: «Признаете или отрицаете?» Киллиан, повернувшись к Шерману, проговорил вполголоса: «Скажите, невиновен». Шерман выдавил из себя эти слова. В зале поднялся ужасный шум. «Пресса? Сколько уже времени они здесь находятся?» Разгорелся какой-то спор. Перед судьей появился собранный коренастый человек, довольно молодой, но уже лысеющий, по-видимому, из окружной прокуратуры. Судья произнес что-то вроде: «Бур-мур-мур, мистер Крамер, мистер Крамер». Судья показался Шерману очень молодым. Щекастый парень, белый, с редеющими курчавыми волосами в мантии, словно бы с чужого плеча, взятой на прокат по случаю торжественного выпускного акта. До Шермана донесся шепот Киллиана: «Скотина». Крамер в это время говорил: «Ваша честь, я знаю, что по рассматриваемому делу прокуратура дала согласие на залог всего в 10 тысяч долларов». Однако в свете дальнейшего развития событий и материалов, собранных нами за воспоследовавший период времени, прокуратуре представляется невозможным согласиться на столь незначительную сумму залога.